еще небольшой рассказ Леонида Каганова «Ви-98». Он, я уверен, понравится прежде всего людям, которые работают с компьютерами, работают постоянно. Но надеюсь, что все остальные слушатели также отнесутся к нему со вниманием. Леонид Каганов, Ви-98. Вот уже третью ночь семинарист Хама Брут читал молитвы в старой церкви над гробом усопшей дочери пана, очертив на полу круг мелом. Первые две ночи ведьма вставала из гроба и ходила рядом, творя черные заклинания, но не в силах переступить черту. Хама чувствовал, что самое страшное случится в последнюю ночь. Так и стало. Вдруг среди тишины послышался шум, как от множества летящих крыльев, раздался жуткий вой, и изо всех щелей несметные силы чудовищ ринулась в церковь. И вмиг все пространство было наводнено страшными чудовищами, и места не было ступить в сторону. Не в силах увидеть Хаму, в круге нечистая сила металась рядом, едва ли не цепляя его своими крылами, когтями, клешнями, жвалами и рогами. Они искали Хаму Брута, но не могли увидеть. «Ступайте и приведите Вия! Вий нам укажет его!» — вдруг раздался истошный вопль ведьмы. Тотчас же все умолкло, и в наступившей тишине послышалась тяжкая поступь. Взглянув искоса, Хама с ужасом увидел, как семеро жутких существ ведут под руки громадное лохматое страшилище, напоминавшее гигантского паука, человека и волка одновременно. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Остановившись посреди залы, Вий ощерил рот и произнес густым подземным голосом: «Поиск Хамы Брута. Начать?» Заорали упыри и вурдалаки изо всех углов церкви. «Окей», — ответил Ви и принялся своими узловатыми ручищами шарить вокруг себя, не сходя с места. Вскоре натолкнулся он на морды упырей, приведших его, и объявил: «Обнаружена новая версия нечистой силы. Для продолжения удалите старую нечистую силу». По рядам нежити прошел тяжкий вздох, и, наконец, старые упыри и вурдалаки поднялись и вышли. Остались лишь молодые. Церковь вполовину опустела. «Окей, теперь порядок», — сказал Ви. «Поздравляю, вы пригласили Вия. Для поиска Хамы Брута нам потребуется 43 минуты. Перед началом мне необходимо уточнить свою конфигурацию. Начать?» «Начать!» — загласили упыри. Существо замерло и, казалось, мыслью было погружено внутрь себя. «У меня обнаружены органы. Клыки, раздвоенный язык, гланды. Удалить гланды?» «Не время!» — пискнул кто-то из совсем молодых упырей и тотчас испуганно смолк. «Окей», — согласился Ви. «Отмена. Продолжаю поиск на лицевой стороне. Обнаружены органы. Щетинистый подбородок, нос крючком, гланды. Обнаружены еще одни гланды». Ви тревожно подсокал языком и добавил озабоченно: «Возможен конфликт органов. Удалить вторые гланды?» «Удалить», — растерянно ответили ему. «Окей, начинаю удаление. Стоп! Это не гланды, это веки. Оставить?» «Оставить!» — закричали со всех сторон. «Оставляю. Обнаружен орган. Глаза!» Торжествующе провозгласили упыри. «Глаза не может быть использован для прямого доступа из-за конфликта с органом веки. Удалить глаза? Оставить?» «Оставить!» «Окей. Поднять веки?» «Да!» «Ошибка. Попробовать еще раз?» «Да!» «Ошибка. Попробовать еще раз?» «Да!» «Ошибка. Попробовать еще раз?» Нежить тревожно смолкла. Ви подождал ответа и, не дождавшись, предложил: «Попробуйте поднять веки вручную». Тут же все сонмище кинулось подымать ему веки. «Глаза открыт в режиме доступа», — заявил Ви, и сей же час начал оглядываться. Хамабрут сжался от страха. Ви повертел головой из угла в угол, посмотрел на двери, на окошки под потолком и сказал: «Поздравляю, вы пригласили Вия. Слишком мало места для работы в церкви. Закройте все окна и удалите часть нечистой силы». «А окна зачем закрывать?» — пискнул маленький упырь и вновь испуганно смолк. Ви пожал плечами, как если бы речь шла о само собой разумеющемся, и предложил: «Попробуйте заменить церковь». Без дальнейших пререканий толпа чудовищ разделилась, и немалая часть их покинула церковь. Оставшиеся чудища взлетели и запахнули железные окна под потолком. «Поздравляю, вы пригласили Вия. Начинаем поиск», — сказал Ви и начал сызнова оглядывать вокруг себя. «Обнаружена церковь, обнаружен пол, обнаружены вурдалаки, упыри, оборотни, вампиры. Обнаружен круг на полу. В круге обнаружен... ошибка. Мало памяти. Я забыл, как выглядит Хамабрут». В сей же миг нежить наперебой стала описывать облик Хамы Брута своими жуткими голосами, да столь подробно, что Хама не переставал дивиться тому, забыв про лютый страх. Наконец, все смолкли. «Поздравляю! Вы пригласили Вия», — сказал Ви, нарушив тишину. «Продолжение поиска. Обнаружена церковь, нечисть, пол, круг, а в круге...» Хама почувствовал, как сердце его ушло в пятки. «Вот он!» Ви вытянул вперед корявую лапу и уставил на Хаму свой палец, но промахнулся и указал на маленького упыря, оказавшегося близ круга. «Это не я! Это не я!» – заверещал было тот, но вмиг был разорван на клочки. «Ошибка», – объяснил Ви. «Попробуйте установить пальцы более высокого разрешения». «Ви, ну пожалуйста, ну попробуйте еще раз!» — взмолились упыри и вурдалаки. «Попробуйте заменить церковь». «Ну, Ви, ну пожалуйста, ну что вам стоит?» «Окей», — согласился Ви. «Поздравляю, вы пригласили Вия. Продолжение поиска. Обнаружена церковь, обнаружена нечисть, обнаружен пол, обнаружен круг». Ви замер, и наступила тишина. Казалось, взгляд его указывает на Хаму, но Ви лишь смотрел поверх его головы на дальнюю стену церкви. «Обнаружены иконки», — объявил он. «А-а-а!» — возмущенно закричало сонмище. «Перенести». «Да!» «Начинаем перенос иконок», — скомандовал Ви. «По окончании переноса иконки не могут быть восстановлены. Согласны?» «Согласны!» — радостно закричали чудища. Забыв о Хаме, нежить ринулась на стену, сдирая иконки, круша и ломая их и кидая в дальний темный угол. Хама было решил покинуть таинственный круг и улизнуть в общей суматохе, но так и не набрался духу. Он лишь крестился и твердил молитвы, стараясь не глядеть на такое богохульство. Через час разгром церкви был окончен, и Ви продолжил поиск. «Обнаружена церковь, обнаружена нечисть». Вдруг прикричали первые петухи. «Быстрее, Ви, у нас рабочий день кончается!» — заволновалась нечистая сила, но Ви, казалось, не слышал. Напротив, замогильный голос его стал еще более размерен и тягуч. Он продолжал не спеша оглядываться, называя именами все вокруг. Наконец, взгляд его снова упал на Хаму в центре круга. Тут прокричали вторые петухи, но Ви уже поднимал свой жуткий корявый палец. «Обнаружен пол, обнаружен круг, обнаружен пол». Он на миг запнулся. «Системная ошибка. Попытка деления на букву О». С этими словами Ви покачнулся и грузно рухнул на пол. Дрогнули стены и зазвенели стекла в витражах. Чудища остолбенели от неожиданности, а затем ринулись ставить его на ноги, и через некоторое время это им удалось. Ви сперва лишь оторопело мотал головой, вспоминая, зачем он здесь. Поздравляю, вы пригласили Вия. И опять он грузно упал. Ему снова помогли встать, и, наконец, Вия окончательно вернулся в себя. Поздравляю, вы пригласили Вия. Поиск Хамы Брута. Обнаружена церковь. Обнаружена нечисть. Обнаружен пол. Обнаружен круг. В круге обнаружен... Сгинь, проклятый! Не стерпев ужаса, заорал Хама Брут не своим голосом и замахнулся на Вия кулаком. Вий от неожиданности моргнул, и его веки со щелчком хлопнули в воздухе. «Вий, где Хама? Это он кричал! Что случилось?» Наперебой затараторили вурдалаки, упыри и оборотни. Вий стоял неподвижно. «Орган веки совершили недопустимую операцию и будут закрыты. Согласны?» «Нет!» – заорала нечисть в ужасе. «Поздно. Орган веки закрыты и не могут быть открыты до завершения сеанса. Для завершения сеанса выведите меня отсюда и снова введите». Вий покачнулся и грузно рухнул на пол. Чудовища заново бросились поднимать его тяжкую тушу, но тут прокричали третьи петухи. Бросив Вия лежащим на полу, испуганная нежить ринулась кто как попало в окна, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было, окна были закрыты. Так и остались они там, завязнув в окнах. Получив у пана обещанную 1000 червоных, Хама Брут возвращался в город, в семинарию. Ярко светило полуденное солнце, и за плечами звякали монеты в узелке. Когда Хама проходил мимо церкви, он видел, как в распахнутых настежь дверях метался местный священник, не в силах вынести такого посрамления Божьей святыни, и долетали оттуда грозные крики. «Сгинь! Сгинь, нечистый! Я должен вести службу!» «Компонент Ви не может быть удален, так как является системным», — раздавался в ответ густой замогильный голос. «Дружелюбный интерфейс! Сгинь, нечистый!» позволяет обеспечить работу с пользователем и обеспечить 100% надежность. Системная ошибка. Попытка деления на букву О. Продолжить поиск Хамы Брута? Да? Нет? Отмена?